Он соскочил на землю и протянул руку к огню. Парнишка, перестав смеяться, смотрел на него с серьезным и радостным изумлением, как будто ждал от него еще самых неожиданных чудачеств. «И веселый же ты дьявол!» — выговорил он, наконец, раздельно и четко, словно подвел окончательный итог своим убеждениям. «Я-то», — усмехнулся метелица, — «я, брат, веселый». «А я так напужался», — сознался парнишка, — «кони тут у меня, а я картошку пеку». «Картошку? Это здорово!» Метелица уселся рядом, не выпуская из рук уздечки. «Где ж ты берешь ее, картошку?» «Вон, а где берешь? Да тут ее гибель!» И парнишка повел руками вокруг. «Воруешь, значит?» «Ворую. Давай я подержу коня-то. Аль не жеребец у тебя?» «Да я, брат, не упущу, не бойся. Хороший жеребец», — сказал парнишка, опытным взглядом окинув ладную, худую, с подтянутым животом и мускулистую фигуру жеребца. «А ты откуда сам?» «Ничего, жеребец», — согласился метелица. «А ты откуда?» «А вон», — кивнул мальчишка в сторону огней, — «Ханихеза, село наше. 120 дворов, как одна копеечка», — повторил он чьи-то чужие слова и сплюнул. «Так, а я с Воробьевки, за хребтом. Может, слыхал?» «С Воробьевки?» «Не, не слыхал. Далеко, видать». «Далеко. А к нам зачем?» «Да как сказать? Это, брат, долго рассказывать. Коней, думаю, у вас куповать. Коней, говорят, у вас тут много. Я, брат, их люблю, коней-то», — проникновенно хитро сказал метелица. «Сам всю жизнь пас, только чужих. А я, думаешь, своих? Хозяйские». Парнишка выпростал из рукава худую грязную ручонку и кнутовищем стал раскапывать золу, откуда заманчиво и ловко покатились черные картофелины. «Может, ты есть хочешь?» — спросил он. «У меня и хлеб есть». «Ну, мало». «Спасибо, я только что нажрался. Вот», — соврал метелица, показав по самую шею, и только теперь почувствовал, как сильно ему хочется есть. Парнишка разломил картофелину, подул на нее, сунул в рот половину вместе с кожурой, повертел на языке и с аппетитом стал жевать, пошевеливая острыми ушками. Прожевав, он посмотрел на метелицу и так же раздельно и четко, как раньше, определил его веселым человеком, сказал: «Сирота я, полгода уже как сирота, дядьку у меня казаки вбили, а мамку изнасилили и тоже вбили, и брата тоже». «Казаки?» — встрепенулся метелица. «А как же? Вбили почем зря, и двор весь попалили. Да не у нас одних, а дворов 12. И каждый месяц наезжают, сейчас тоже человек 40 стоит. А волосное село за нами, Ракитное, так там цельный полк все лето стоит. Ох, и лютуют! Бери картошку-то». «Как же вы так? И не бежали? Вон лес у вас какой!» Метелица даже привстал. «Что ж лес? Век в лесу не просидишь. Да и болото там, не вылезешь, такое бучило». «Как угадал», — подумал метелица, вспомнив свои предположения. «Знаешь что?» — сказал он, подымаясь. «Попаси-ка коня моего, а я в село пешком схожу. У вас, я вижу, тут не то что купить, а и последнего отберут». «Что ты скоро так? Сиди», — сказал пастушонок, сразу огорчившись, и тоже встал. «Одному скучно тут», — пояснил он жалобным голосом, глядя на метелицу большими, просящими и влажными глазами. «Нельзя, брат», — метелица развел руками. «Самое разведать, пока темно. Да я вернусь скоро, а жеребца спутаем. Где у них там самый главный стоит?» Парнишка объяснил, как найти избу, где стоит начальник эскадрона, и как лучше пройти за дами. «А собак у вас много?» «Собак хватает, да они не злые». Метелица, спутав жеребца и попрощавшись, двинулся по тропинке вдоль реки. Парнишка с грустью смотрел ему вслед, пока он не исчез во тьме. Через полчаса Метелица был под самым селом.